Мысленный прожектор. Я обнаружил мыслесферу разума, включенную в эфирную оболочку Земли. И вскоре вы сможете лично читать свои стихи Гомеру, а я буду обсуждать свои открытия с самим Архимедом. Никола Тесла. Из интервью Геральт Трибьюн. Допустим, что маленькая связка пробок, подхваченная ленивым течением, совершает плавание по Атлантическому океану. Пробки день за днем тихо плывут в одних и тех же условиях окружающей среды. Они могут натолкнуться на корабль или на сонного кита, могут запутаться в водорослях. А нет, так их плавание кончится, вероятно, тем, что их выбросит прибоем на скалистый берег Лабрадора. В глубинах этого океана нас несет тихое течение. Разве не может течение увлечь нас в новые пояса эфира, обладающие свойствами, каких мы до сих пор себе не представляли? Артур Конан Дойл. Отравленный пояс. Все случившиеся со мной трансцендентные явления и спиритические эффекты не дают мне ни малейшей причины изменить свои взгляды на физические и духовные явления, для которых, казалось бы, совершенно нет никаких материалистических оснований. Вера в сверхъестественность подобного — это естественный ход интеллектуального развития. Религиозные догмы больше уже не принимаются в их ортодоксальном значении. Но каждый человек привязан каким-то образом к вере в высшую силу. Всем нам надо обладать некоторым идеалом, руководящим нашим поведением и обеспечивающим эмоциональное равновесие и удовлетворенность своим настоящим существованием. При этом совершенно несущественно, будет ли это вероучение, искусство, наука или что-либо еще, пока оно выполняет функции, дематериализующие наше сознание силы. Для мирного сосуществования человечества как целого вселенского организма важно, чтобы существовала некая преобладающая общая духовная концепция. Иногда мне казалось, что накатывающиеся на меня волны высокочастотных токов включают где-то в глубине мозга магический мысленный прожектор, который, если прикрыть веки, тут же начинает высвечивать иные чудесные миры, плывущие в толще мирового эфира. Никола Тесла. Воспоминания. Ранней весной 1892 года Тесла готовился к большому европейскому лекционному туру. Проводя постановочные демонстрационные опыты со своими катушками индуктивности для лекции «Эксперименты с переменным током высокого напряжения и высокой частоты», изобретатель по неосторожности в очередной раз попал в зону 1000-вольтного воздушного разряда. Вот как он сам изобразил это событие в последующих дневниковых записях. «Вначале мне показалось, что кто-то толкнул меня под руку, да так сильно, что я даже опрокинул колбу с электролитом. В следующий миг я увидел свое отражение в стеклянных дверцах лабораторного шкафа и понял, что неожиданно подвергся высоковольтному удару. Мои волосы образовали красочную корону, сыпавшую искрами. По всему телу пробежала волна болезненных судорог, сменившихся жжением кожи, напоминающим укусы огненных муравьев. А еще через мгновение я фактически потерял сознание. Мне показалось, что мое тело медленно всплывает в какой-то призрачной среде, наполненной полупрозрачными фантомами с очертаниями человеческих тел. Неожиданно я как бы увидел абстрактную картину всего моего будущего, напоминающую кадры медленно прокручиваемой киноленты, а чей-то угрюмый голос медленно произнес: «Поторопись, твоя мать тяжело больна». И действительно, стоило мне прочитать свою последнюю лекцию в Париже, как пришла срочная телеграмма о том, что моя мать при смерти. Бросившись на станцию, я успел на поезд, отходящий в Загреб. Затем пересел на экипаж и успел вовремя, чтобы провести несколько часов со своей матерью. Потом я почувствовал полный упадок сил и лишился чувств от нервного перенапряжения. Тут я опять впал в то самое призрачное сознание разума, как после удара 1000-вольтного разряда. Откуда-то всплыл образ моего недавнего лондонского знакомого физика, Уильяма Крукса, который изобрел знаменитые вакуумные трубки Крукса. С ним я стал обсуждать проблемы спиритуализма, и я был под совершенным воздействием этих мыслей. Я раздумывал о том, что условия спиритического сеанса, в котором участвовал Крукс, позволили ему совершенно чудесным образом заглянуть по ту сторону реальности и войти в мое сознание, чтобы сообщить о моих феноменальных способностях, пригодных для астральных путешествий. Всю ночь он был в напряженном ожидании, но ничего не произошло до самого раннего утра. Он связывал эту личную аномалию с сильным порывом быть у постели умирающей матери. Справа у него появилась прядь белых волос, ранее черных и густых. Однако через несколько месяцев эта прядь вернулась в свое прежнее состояние. В легком сне или обмороке, по словам Теслы, он увидел облако, несшее ангельские фигуры необыкновенной красоты, одна из которых пристально смотрела на него с любовью и постепенно приобрела черты его матери. Облик медленно проплыл через комнату и исчез, и я проснулся от неописуемо прекрасной песни, исполняемой многоголосием. В этот момент ко мне пришла уверенность, которую не могут выразить никакие слова, что моя мать только что умерла, и это было правдой. Позднее для Теслы было важно рассмотреть внешние причины этого относительно трансцендентных впечатлений, поскольку он все еще придерживался своего мнения о том, что человеческие существа были просто мясными автоматами. Следующее объяснение появляется в его мемуарах. Когда я поправился, я долгое время искал внешние причины этого странного явления. И к моему великому облегчению мне удалось его найти после многих месяцев бесплодных усилий. Я увидел картину прославленного художника в аллегорической форме, представлявшую одно из времен года в виде облака с группой ангелов, которые, как казалось, парили в воздухе, и эта картина сильно поразила меня. В моем сне был совершенно тот же образ, за исключением черт, напоминавших мою мать. Музыка слышалась из стоящей неподалеку церкви, ранняя месса пасхального утра, удовлетворительно объясняя произошедшее в соответствии с научными фактами. Хотя мне не удалось получить никакого свидетельства в подтверждении разногласий психологов и спиритуалистов, к своему полному удовлетворению я доказал себе автоматизм жизни не только посредством продолжительных наблюдений над индивидуальными действиями, но даже более решительно посредством определенных обобщений. Тесла говорил, что возникшее после опытов на испытательной станции Colorado Springs эфирное чувство сильно обострилось после экспериментов в лаборатории Вордонклифф и уже никогда не покидало его до конца жизни, позволив избежать множества неприятных жизненных коллизий. Эфирное чувство позволяло изобретателю ощущать физические и моральные страдания его друзей, родственников и знакомых, причем воздействие чужих эмоций он характеризовал как космическую боль. Все это следует из того факта, что человеческие тела имеют похожую конструкцию и подвергаются одинаковым внешним воздействиям, в результате чего реагируют похожим образом. Очень чуткое и наблюдательное существо с высоко развитым, полностью неповрежденным механизмом, действующим в точности, подчиняясь изменяющимся окружающим условиям, наделяется выходящим за все границы механическим чувством, позволяющим ему избегать опасности, слишком неуловимой, чтобы ее ощущать непосредственно. Когда он взаимодействует с другими, чьи управляющие органы полностью неисправны, это чувство заявляет о себе, и он чувствует космическую боль. Никола Тесла. Дневники. Из записи изобретателя видно, что сам он никогда не был полностью удовлетворен теорией паранормального действия эфира на сознание индивидуума. Вся жизнь его была заполнена чудесным, начиная с того момента, когда на испытательном полигоне в Колорадо-Спрингс в пике электроэфирного резонанса перед ним распахнулась реальность иного мира. Тут надо признать, что до самой последней возможности Тесла боролся с эзотерической трактовкой своих иррациональных чувственных восприятий, настойчиво пытаясь объяснить их механически, сводя свою сверхъестественную интуицию к чисто квантовой механической нелокальности восприятия окружающей действительности в различных внешних обстоятельствах. Между тем, неведомое все настойчивее вторгалось не только в его загадочные опыты, но и в личную жизнь. Так, когда его сестра Анджелина смертельно заболела, Тесла отправил из Нью-Йорка телеграмму, в которой говорилось: «Мне было видение, что с Анджелиной произошла беда. Ее туманный образ то появляется, то исчезает в моем сознании. Я чувствую, что происходит, или вскоре произойдет что-то ужасное. Племянник Теслы Савва Казанович, будучи назначенным пресс-атташе югославского посольства в Нью-Йорке, при каждом удобном случае старался нанести визиты своему дяде в отеле «Нью-Йоркер». Там он долго беседовал с престарелым ученым, записывал его воспоминания. Однажды изобретатель повел речь о своих тщательно скрываемых от окружающих предчувствиях, которые он так долго, вплоть до испытания своего глобального эфирного резонатора, не принимал в расчет и не ценил. Он говорил, что после знаменитой рукотворной грозы над Лонг-Айлендом стал чувствительнейшим приемником эфирных сигналов, приходящих со всех сторон света, и принимающим эти внешние воздействия через болезненное нарушение внутреннего покоя, подобно тому, как если бы каждый человек был похож на автомат, реагирующий на внешние управляющие сигналы, приходящие издали эфирного пространства. В подтверждение своих слов Тесла как-то рассказал Казановичу об удивительном сверхъестественном случае, произошедшем с ним и компанией его приятелей на Манхэттене в конце 1890-х годов. В честь одного из юбилеев открытия принципа действия генератора переменного тока изобретатель давал большой званый вечер. Провожая группу гостей из Филадельфии на вокзал, он неожиданно упал в краткий обморок и в забывчивости отчетливо увидел крушение поезда, идущего в Филадельфию. Очнувшись, Никола тут же стал горячо убеждать своих гостей отложить отъезд, ссылаясь на свое спиритическое мощное побуждение. В конечном счете изобретателю удалось задержать своих гостей. Они взяли билеты на другой поезд, ну а предыдущий состав действительно сошел с рельсов. И в этой железнодорожной катастрофе пострадало много пассажиров. После смерти матери Тесла болел несколько недель. Когда наконец-то смог вставать и двигаться, он навестил своих родственников в Белграде, где получил теплый прием благодаря своей мировой известности. А потом отправился в Загреб и Будапешт. Когда Тесла был ребенком, его приводила в восторг взаимосвязь молнии и дождя. Во время этой поездки, блуждая по своим родным горам, он пережил нечто, что глубоко повлияло на него, как на ученого. «Я искал укрытие от надвигающейся бури», — вспоминал он позднее. «Небо покрылось темными тучами, но дождя все еще не было. Совсем внезапно блеснула молния, и несколькими мгновениями позже хлынул ливень». Это наблюдение погрузило меня в размышления о том, что они были связаны как причина и следствие, и небольшое раздумье привело меня к заключению, что электрическая энергия, заключенная в выпадении воды, была незначительной, а функция молнии в большей степени соответствовала чувствительному пусковому механизму. И в этом заключалась возможность достижения огромной важности. Если бы мы смогли получать грозы требуемой мощности, то вся планета и условия существования на ней изменились бы. Солнце поднимает воду морей и океанов, а ветры переносят ее в отдаленные районы, где она остается в состоянии очень тонкого равновесия. Если бы в нашей власти было пролить ее там и тогда, где и когда мы бы захотели, эта поддерживающая жизнь среда была бы под управлением нашей воли. Мы смогли бы орошать засушливые пустыни, создавать озера и реки и обеспечивать движущую силу, энергию в неограниченных количествах. Если учесть открытую мною возможность воздействовать мозговым волновым излучением на эфирные тела, которые потом перевоплощаются в природные явления, то можно смело предречь, что когда-нибудь человек будущего сможет метать молнии и обрушивать потоки атмосферной влаги, подобно олимпийским богам. Разумеется, исследование резонансов электрического эфира и порождаемых ими сверхвысокочастотных токов, которые проводил великий изобретатель, далеко не ограничивались мистикой призрачных эфирных образований. В своих биографических заметках, вышедших сразу же после смерти гениального волшебника электричества, О'Нил писал: «На протяжении всей своей жизни Тесла был твердо убежден в терапевтической ценности того, что он называл «холодным огнем», как для освежения ума, так и для очищения кожи. На самом деле, кистевой разряд или коронарный от маломощного терапевтического оборудования, как казалось, действительно усиливал деятельность мышц, мог улучшить циркуляцию, а также производил озон, который мог оказывать мягкое стимулирующее действие при вдыхании его в небольших концентрациях. У изобретателя также были надежды на психосоматические эффекты и электроанестезию. Он предложил помещать провода высокого напряжения в классных комнатах под пол, чтобы стимулировать учеников. Для того, чтобы артисты перед выходом на сцену могли настроиться, он организовал установку высоковольтной комнаты для переодевания в Нью-Йоркском театре.